Глава 22. Гуннские купцы. 3 марта 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. На деревенской площади собралось около 500 людей. Деревня и сама деревенская площадь именуются местными не иначе как фанни, то есть глина. Эриха удивило, что эти люди решили как-то назвать свою деревню, потому что все остготы прекрасно понимают, что здесь они не навсегда. Тем не менее, некоторые их деревни все же получают свои названия. Воинов у глина довольно-таки много, потому что они редко участвуют в набегах, делая основной упор на сельское хозяйство. Сеют рожь в больших количествах и не нуждаются особо в охоте, потому что хлеба хватает, чтобы прокормить всех. Разумная политика, если нужно выжить, но не стать богаче и сильнее. Заправляет тут сейчас старейшина Одила, потому что вождь Сизефта проживает в своей деревне. Так уж получилось, что здесь они убили 3 претендентов, поэтому у жителей может иметься несколько заточенных зубов на Зефту и Эриха. «Иначе не бывает», — подумал Эрих, — «за власть надо лить кровь, или ничего не получишь». Власть не купить, не выиграть в кости, ее можно только завоевать. Все остальное – это не власть. Так считал и считает Эрих. «Это вам дар от старейшины Торисмуда», – широко улыбаясь, поднял Зефта тонкую кольчугу из сундучка. Кольчуга была сделана художественно, с большим мастерством. Эрих не хотел бы отдавать такое ради расположения старейшины Одилы, не самого значимого из всех, но Зефта решил, что пусть лучше слухи об очень щедрых дарах начнут распространяться пораньше. В чем-то он был прав, но кольчугу Эриху все равно было очень жалко. На этой кольчуге, перекочевавшей в костлявые старческие руки Одилы, были художественно исполненные заклепки, имеющие вытесненные руны неизвестного происхождения. Работа кропотливая. Возможно, эта кольчуга обладает неким защитным эффектом. Эрих не проверял и даже не знал, как это проверить помимо ношения в бою. Искренне жаль, что Зефта отдает ее старику, которому она даже не пригодится. «Ох, вижу, тяжелый разговор нам предстоит, вождь», — произнес Одила своим гнусавым голосом. «Чего приехал-то? В набег, небось, воинов будешь забирать?» «Лучше», — усмехнулся Зефта, — «но об этом поговорим к вечеру. А пока зови свою жену, буду подарок показывать». «Розамунда», — позвал старейшина. Из толпы вышла пожилая женщина, одетая богаче остальных. Причем серебряные браслеты у нее были явно римской работы. Как понял Эрих, они предпочитают менять добычу с набегов на еду у остальных деревень, поэтому тут на людях можно встретить всякое. «Вот это!» – Зефта вытащил из ящичка серебряную диадему. Диадема была римской, из тех, что Эрих не смог забыть Кассию за приемлемую цену. Римлянин говорил, что это подделка под работу неких кремонских мастеров. Эрих же оценил зеленые камни, очень красиво инкрустированные в серебро, и отказался отдавать дешево. Теперь эта диадема достанется Розамунде, пожилой женщине, жене старейшины Одилы. «Диадема», — подсказал Эрих отцу. «Вот эта диадема великолепно украсит твою голову, почтеннейшая», — передал Зефта диадему мужу Розамунды. Седовласая женщина, обладающая прямыми чертами лица и чуть потускневшими светло-голубыми глазами, с достоинством кивнула. Старейшина внимательно осмотрел диадему со всех сторон, уважительно покивал, после чего водрузил украшение на голову жены. Изначально Зефта негативно отнесся к разбазариванию взятых боем украшений. Но потом Эрих объяснил ему, что у старейшин и жены старые, как правило, и старая женщина, проведшая с мужем десятилетия, имеет на него влияние куда большее, чем думает даже сам муж. Уж Эрих в этом разбирался. Поэтому подарок жене старейшины – это завоевание расположения в первую очередь самого старейшины. потому что, когда пыль осядет и празднество закончится, у старейшины с женой состоится ночной разговор, который сильно повлияет на решение, которое он примет в итоге. Эйрих это не сам придумал, а использовал опыт из прошлой жизни. Как-то ему нужно было уговорить одного татарского наёна, Турельчина, присоединиться к своему улусу. Просто продавливать его своей волей еще было нельзя, ведь вокруг жило очень много татарских родов, с которыми приходилось считаться. Поэтому важно было взять его под руку мирным путем. Он несколько дней ломал голову, ходил задумчивый, думал, что именно надо сказать, что именно подарить. В последний день перед отправкой послов к нему подошла старшая жена Борте, которая видела его метание. Она говорила немного, но это были такие откровения, что Тимуджин был вынужден изменить практически все подарки. Жена сказала ему, что Турельчин очень внимательно прислушивается к своей жене. Такие слухи ходят среди степных женщин. И стрелять надо именно поэтому, а не просто дарить нейтральные дары, какие обычно и везут ноёнам. С послами поехали дорогие украшения, соболиные шубы, а также несколько десятков подарков самому наёну Турельчину. Тимуджин подспудно сомневался в успехе, но ответ пришел меньше, чем за 10 дней. Но Йон согласился уйти под его руку и готов был дать клятву верности в самое ближайшее время. И такие приемы с задабриванием жен Эйрих проворачивала неоднократно. Все в прошлой жизни, конечно, но здесь люди отличаются мало. Были еще подарки. Римское вино, копченые кабани окорока, римские игрушки-безделушки, статуэтки из бронзы и меди, зерно и прочее. Все это отец вручал лично, чтобы четко обозначить свое расположение к старейшине и деревне. После такого акта щедрости даже воинов в набег не дать как-то неудобно. «Но мы здесь не за этим», — подумал Эйрих. Разговаривать о важных делах посреди деревенской площади было неудобно и неуместно, поэтому гостей пригласили в бражный дом. «Он рядом со мной посидит», — произнес Эйрих, указывая на растерянного Альвамира. «Как скажешь», — кивнула молодая женщина с черными волосами и пронзительными карими глазами. Эйрих в прошлой жизни взял бы такую у младшей жены только за взгляд, но ему еще слишком рано. Некоторые недостатки детского возраста просто непростительны. Формально у готов можно брать жену в раннем возрасте, но это должна быть девочка, примерно его лет, а его такие не интересуют. «Женщина должна быть в телесах, чтобы было за что ухватиться», — подумал Эйрих, — «чтобы широкими бедрами, чтобы груди вызывали пыл». Поняв, что мыслями ушел не туда, Эйрих крепко зажмурился, сделал несколько вдохов и выдохов, после чего начал старательно думать о будущем устройстве готской власти. «Еще не кушать, Альвамир», — сказал он гиганту, жадно смотрящему на раскладываемые по столам простые блюда. «Основные блюда будут чуть позже, потому что их посольство в Глину прибыло на несколько часов раньше ожидаемого». «Да, Эрик», — кивнул гигант, разочарованный тем, что еще не кушать. Почему-то он никак и не мог правильно произнести имя Эйриха, сократив его до Эрика. «Подвинься, братец», — подошла Эрильева. Она была в кожаном жилете, надетом поверх белой туники, а еще на ней были кожаные штаны и высокие сапоги. Так не принято в готском обществе, но сестренка настроилась стать воином, как успел понять Эйрих. Эрильева стреляет неплохо, учится у отца владению копьем, а также пытается упражняться с учебным щитом, с которого начинал Эйрих. Дева считает это опасное и неоднозначное занятие для юной девицы. Обычно девы щита становились таковыми не по собственному желанию, а в силу необходимости. Но есть народы, которые не видят ничего плохого в том, чтобы несколько девиц, вместо того, чтобы уйти на выданье, берутся за топоры и сражаются наравне с мужчинами. Дурость, по мнению Эйриха, но кто он такой, чтобы осуждать чужие нравы? Ярким примером, по мнению Эриха, являлись лангобарды, живущие далеко на севере. Они даже название свое взяли после того, как их женщины перед смертным боем, на котором решалась судьба племени, чтобы численно увеличить войско, заплели свои волосы так, чтобы они выглядели как бороды. Бороды получились длинными, поэтому их племя и прозвали лангобардами. Эту историю он узнал от Хумула, который слышал ее зим 8-10 назад от проезжего торговца севера. Так что решение Эрельявы было несколько странным, но не необычным. Девой щита может стать любая, но проблема в том, что статус надо подтвердить, пройдя испытания в дружиннике. Девы щита не могут существовать сами по себе, а только в дружине, иначе не бывает. Не каждый муж может пройти испытания в дружиннике, поэтому среди готов дев щита очень мало. Эрих только слышал, что такие есть, но лично никогда не видел. «Что-то ты задумчивый опять», — произнесла Эрельева. «Опять замыслил что-то?» «Думаю о девах щита», — честно ответил Эрих. «Неужели ты всерьез решила, что сможешь пройти испытание?» «Если пройду, возьмешь меня в набег», — деловито осведомилась Эрельева. «А если не пройдешь, будешь учить латынь?» — спросил Эрих. «Я ее и так буду учить, так что легко», — усмехнулась сестренка. «Спор? Не ты ли выла, что она слишком сложная, и никогда ты на ней не заговоришь?» — нахмурился Эрих. «Это было несколько зим назад», — пожала плечами Эрельева. «Люди должны меняться». «Очень интересно», — хмыкнул Эрих. «Ладно, раз уже выдвинул условия, то так и быть. Пройдешь испытание, пойдешь со мной в набег». «Лучница она неплохая, поэтому будет полезна, но...» «Как вернемся в деревню, начнешь учиться ездить на коне», — сообщил сестре Эрих. «Мне не нужны простые лучники, мне нужны конные лучники. Заодно тебе будет легче пройти испытание, ведь конный дружинник ценится больше». «Но там же придется копьем попадать на скаку», — сморщила недовольную рожицу Эрельева. «Это лучше для тебя», — заверил ее Эрих. «На коне, если что-то вдруг пойдет не так, можно и ускакать, а вот пешком, да еще и девица». Сестренку задела эта умышленная подевка. Она нахмурилась и уставилась в переносицу Эриха недовольным взглядом. «Зря злишься», — сказал ей он. «Я же для твоей же пользы стараться буду. И вообще на коне в поход идти намного удобнее». «Хорошо», кивнула Эрельева. «Раз мы сидим и ждем, поведай больше о той войне, о которой ты рассказывал». «На чем мы там остановились?» — спросил Эрих. «Тимуджин сбежал из рабства Теридай. Табуди, Кирилл, я забыла». «Таргутай, Кирилтуха», — поправил ее Эрих. «Только сбежал? Или его только спрятали добрые люди?» «Уже уехал», — ответила Эрельева. «Ах, да, точно», — припомнил Эрих. «Значит, дальше он вернулся в родное стойбище, навсегда запомнив помощь добрых людей, которые спасли его от рабства. Было забавно рассказывать о своей прошлой жизни, выдавая это за историю какого-то другого человека, жившего очень давно и очень далеко отсюда. Эрельева всегда слушала с интересом, искренне переживая за Тимуджина, который, безусловно, был самым хорошим и самым правильным персонажем этой истории. Но остановить рассказ ему пришлось на встрече с Ван Ханом, потому что начался пир. Ничего содержательного это мероприятие в себе не несло, потому что серьезные разговоры будут после, а сейчас все значимые жители деревни и гости поочередно произносили хвалебные речи в пользу друг друга. Кто-то хвалил хозяйский стол, кто-то отмечал, что деревня процветает, а кто-то просто желал всем всего хорошего. Это мало отличалось от подобных же мероприятий в прошлой жизни Эриха. Мальчик не пил, предпочитая больше есть и еще больше слушать, ведь пьяные люди много говорят. В общем-то, больше всего его интересовало мнение воинов об успехах Эриха и знаменательной победе над римлянами. Позиция воинов тоже влияет на старейшину. И важно понимать, что если воины будут против, то старейшина учтет это при принятии окончательного решения. Впрочем, надо понимать, что воины плохо разбираются в мирских делах, поэтому могут просто не понять, что задумала деревня Зевты и чем все это грозит. Сам Зевта, пока ему подробно все не объяснили, тоже ничего не понимал. Эрих объелся жареного мяса и напился разбавленного вина. Хмелион не чувствовал, потому что вино ему наливал Виссарион, который точно знает, что разбавлять надо очень сильно. Окружающие думали, что Эрих пьет обычное вино, как все, поэтому к нему иногда подходили воины, чтобы выпить вместе. Все-таки слухи о нем распространяются прямо сейчас, когда воины, участвовавшие в последних битвах, рассказывают новости соседям по столу. И многие жители Глины посчитали своим долгом выпить вместе с Эйрихом. Ведь он, как оказалось, очень хитрый и умный воин. Таких уготов уважают, хотя считается, что лучше быть сильным и храбрым. Когда дело уже приближалось к затаскиванию новых бочек с брагой, Эйриху стало ясно, что торжественная часть закончилась и настала пора будничной попойки. «Зевта зовет», — подошел к Эйриху Хумол. Эйрих кивнул ему и направился к главному столу, где сидели Одила, Розамунда, Зевта, старейшина Торисмут, а также троица неизвестных пожилых мужей, каждая из которых произносила речь сразу после Одилы. «Это Эрих, мой сын», — представил мальчика Зевта. Как я и говорил, он недавно вернулся из похода, в который вел 50 мужей. «Отрадно видеть, что ты стал воином уже в столь юном возрасте», — похвалил Эриха старейшина Одила. «Это мои соратники. Берканан, Дурисас, а также Вунжо по прозвищу Старый. Они прибыли из соседних деревень, и им тоже стало интересно, чего такого хочет нам предложить твой отец». «Это значит, что здесь обсуждается присоединение сразу 4 деревень, а не одной», как изначально ожидал Эйрих. «В 4 раза меньше езды», — удовлетворенно подумал мальчик, и затем увидел на шее Берканана приметную золотую цепь. Отец не дурак и уже подарил полагающиеся дары другим старейшинам. «Это только ты меня так зовешь, старик», — проворчал Вунжо Старый. «Будьте здоровы, почтенные», — поклонился Эйрих. «Мало того, что умелый воин, так еще и вежеству обучен», — оценил Берканан. «И тебе доброго здравия, юноша». Остальные пожилые мужи степенно кивнули Эйриху, обозначая, что пожелание принято и отправлено встречное пожелание. «Говоришь, он владеет латынью и точно знает, что твоя идея уже была у римлян?» — посмотрел на Зевту Одила. «Говорю», — кивнул вождь, — «римляне сделали очень многое, потому что их вела мудрость почтенных старейшин, а не воля жадного до славы Рейкса». Эрих вообще не понимал, чего эти старики все так тщательно взвешивают. Им предлагается невиданная ими доселе власть, какая и не снилась их отцам, — подумала Эрих недоуменно. «В чем дело? Ищут подвох?» «Сегодня ты говорила мудрые и правильные слова», — заговорил старейшина Одила. «Но ответь на один вопрос. В чем ваша выгода?» «Позволь ответить мне, отец», — попросил Эрих, изобразив полупоклон. «Отвечай», — разрешил Зевта с внутренним облегчением. Да, они обсуждали возможные вопросы от старейшин, но это не значит, что Зевте было бы легко все это объяснить. Зевта — это в первую очередь воин. Да, он вождь, могущественный, но в душе он все тот же дружинник, которого устраивала его обычная жизнь. Иногда было сложновато, конечно, но он сумел вырастить достойно минимум одного сына. А еще их дела постепенно пошли на лад, когда начались набеги на римлян. Он просто не был предназначен для стези вождя, поэтому чувствовал себя не в своем стойбище. «Наша выгода в том, — начал Эрих, — что готы станут необоримой силой. Пока каждый сам за себя, мы в опасности. Мы бы не затеяли все это, не будь угрозой гуннов». Торисмут, сидевший тихо, пробормотал что-то поддерживающее. Старик простыл в пути и не очень хорошо себя чувствовал. «Гунские купцы — это недостаточно веский повод, чтобы считать, что они собираются идти походом», — произнес Дурисас. Вероятно, отец уже успел рассказать ему о наблюдениях Эриха, но не сумел сделать это убедительно. Все-таки переговоры — это не самая сильная сторона Зефты. «У нас есть пленный римлянин, который знает гунов», — вздохнул Эрих. «С помощью купцов гунны узнают все о землях, которые собираются покорять. Но даже если римлянину верить нельзя, вспомните, что было прежде, чем гунны напали в прошлый раз». Возникла небольшая пауза. «А я помню», — произнес Вунжо старый. «Мне удалось выгодно купить 20 овец и одного неплохого коня у гунского купца. Недолго у меня были эти овцы, потому что осенью напали гунны». «Малец, ты прав», — произнес Берканан. «Давайте думать». Вновь возникла пауза, но уже подольше. Думали старейшины долго, потому что каждый из них накатил на грудь по несколько чарок браги, что несколько затрудняло трезвое мышление. «Да что тут думать», — произнес Адила. «Нам нужно объединяться, но не под властью Рейкса, как визиготы, а как сделали римляне прошлого. Идея-то хорошая. Ты, Зефта, молодец, что это придумал. Но как это все будет устроено? Кто будет старшим?» «Принципс», — ответил Эрих, — «это старший старейшина у римлян. Но очень много власти у него не будет, потому что он будет первым среди равных. Заседать совет старейшин будет постоянно в нашей деревне. Решать ему предлагаются мирские проблемы, но уже сообща. Кому-то чего-то не хватает. Сен, совет старейшин разбирается. У кого-то чего-то слишком много, аж некуда девать. Совет старейшин разбирается. Обмен товарами, общее войско, но все решения только сообща». «А вы что? А другие вожди?» — спросил Адила. «Мы — это магистратура», — ответил Эрих. «Сенат, как называют римляне совет старейшин, — это тот, кто говорит. Магистратура — это те, кто делает». «А, вон оно что!» — задумался Адила. Остальные старейшины тоже задумались. «Консулами, думаю, будет выгоднее назначить Зефту и меня», — продолжал ковать горячее железо Эрих. «Остальным вождям должности поменьше. У меня в запасе много должностей, поэтому многие старейшины получат свои, за которые полагаются блага и награды. Если сделаем так, как сделали римляне, сможем пережить набег гунов. Если рвать, то рвать все». Эрих не собирался довольствоваться низшей должностью, а сразу хотел забраться на самый верх учреждаемой магистратуры, чтобы дальше было еще легче. «Прежде чем делать титулы, неплохо было бы и узнать, какие вообще есть», — резонно заметил Вунжо старый. «Давай, юноша, рассказывай все, не забегая поперед старших». «Низшая должность магистратуры — квестер. Это человек, который начал описание ступеней исполнительной власти Эйрих. 5 марта 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Отряд из 200 воинов при обозах ехал в направлении деревни старейшины Ваза. Переговоры с четырьмя старейшинами завершились в целом успешно. Эрих, конечно, не получил должность консула, потому что старейшины сочли, что отдавать две высшие должности крепко связанным между собой людям – это плохая идея. Они были правы, потому что Эрих собирался использовать эту целиком оккупированную вершину магистратуры в личных целях, но это все равно не радовало. Часы бурных споров спустя Эрих вытребовал себе должность претора, что стоит на ступень ниже консула. Должность второго консула оставили свободной, чтобы было чем уговорить этого самого старейшину Ваза, который обладает самой крупной деревней, расположенной довольно близко к Дунаю. Он, конечно, больше всех теряет, если придут гунны, но нрав у Ваза был суровый, а человек он был крайне несговорчивый. Вождем его деревни Зевта избрался почти чудом, потому что Ваз захворал, его лихорадило, и он не сумел ничего предпринять, а когда оклемался, Зевта уже был состоявшимся вождем. Еще старейшины решили, что избирать будут старейшин, а уже старейшины будут назначать людей в магистратуру. У римлян было наоборот, и Эйрих был сильно не уверен, что это может начать работать. Впрочем, в будущем будет время, чтобы исправить все. «Старейшины, да им тенгри здоровья не вечные», — подумал Эйрих. «Эйрих», — позвал его отец. Зевта был в центре походной колонны на буром коне, подаренном старейшиной Одилой, благодарным за щедрые дары и хорошие вести. Ездил Зевта не очень уверенно, потому что до этого не часто был в седле. Содержать лошадь, когда у тебя детям особо нечего есть, это испытание не для каждого. Это даже не испытание, а безумие. Эйрих вернулся к центру колонны и поехал вровень с отцом. «Съезди, узнай, что там в деревне Ваза», — велел Зевта. «Вчерашний гонец обещал, что нас встретят у излучины реки. Мы уже давно проехали излучину. Что-то не так». «Понял, отец», — кивнул Эйрих, — «все проверю». Надев шлем поверх тонкой шапки, он подстегнул коня и помчался вперед по заснеженной дороге. Смида успел сделать комплект стремян, а Эйрих к моменту изготовления качественных железных дуг для ног нарезал ремни и соорудил правильную сбрую. Инцитат чувствовал неудобство от нового типа сбруи, но к сегодняшнему дню уже привык. Вновь почувствовав себя кочевником, Эйрих начал ездить с удовольствием, потому что теперь можно проворачивать в седле такое, что и не снилось местным конникам. Удары копьем, рубка на скаку, маневры в седле — такого не знают даже римляне. Остаток расстояния до деревни Ваза он преодолел за полчаса. И увиденное заставило его лихорадочно быстро вытащить лук из садака. «Гунны уже здесь!»